Почему ограничивать понятие труда рамками плотного мира и физического тела и мозга? Труд везде, где дух проявляет себя сознательно. И чем выше сфера, тем труд напряженнее и ответственнее. Понимание труда придется пересмотреть в корне. Даже во сне можно трудиться. Мы и люди наши в постоянном труде. В мире тонком труд несколько видоизменяется, но все же это та же трата энергии. Труд земной интеллектуальный очень близок труду в тонком мире. Даже читая книгу или что-либо изучая, человек уже переходит границы плотного мира. Мысленно и в мыслях живет он постоянно в обоих мирах. Самоотверженному ученому труды его в тонком мире будут как бы продолжением земных. Понятия плотное и тонкое соприкасаются близко. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус остаются и действуют остро, несмотря на отсутствие физического тела. Надземный мир полон ароматов и красок, и наполнен он жителями, облеченными в тонкие тела. Так же, как и на земле, они нуждаются в помощи и просвещении. Сбросив плотное тело, они не стали мудрее. Нужда в знании и там велика. Поле для труда широко, оно необычно, и возможности применить свои силы больше. Управление миром надземным иерархично. На охране слоев стоят служители света различных степеней. Своеволию невежества положены крепкие границы, слабые светляки охранены. Много интересного и поучительного можно найти в этом мире. Недаром мудрый считает смерть освобождением.